Глава 16. Перри Мейсон встретил репортеров с ухмылкой. «Минуточку», — сказал один из фотографов. Мигнул яркий свет вспышки. «Мистер Мейсон», — начал один из репортеров, — «ответьте нам прежде всего на вопрос. Являетесь ли вы адвокатом миссис Фарго?» «Без комментариев». «Но зачем вы ездили в Стоктон, если вы не ее адвокат?» «Без комментариев». «Вы наняли сыщиков, чтобы подыскать в автобусе свидетелей?» «Не отрицаю». «Вы заплатили сыщикам из вашего кармана?» «Да». «Были ли вам переданы какие-либо деньги от Миртль Фарго в качестве аванса?» «Мне об этом ничего не известно». «А чем объяснить ваш необычный интерес к делу Миртль Фарго?» «Без комментариев». «Что вы сделаете, если Миртль Фарго захочет, чтобы вы ее представляли?» «Она меня еще не просила». «Вы собираетесь повидать ее сейчас, чтобы выяснить, не захочет ли она быть вашей клиенткой?» «Я не навязываю своих услуг, если вы на это намекаете». «Вы прекрасно знаете, что мы на это не намекаем. Что вам известно о сообщнике миссис Фарго?» «Если она невиновна, у нее не может быть сообщника. Но допустим, что она виновна. Вы что-нибудь знаете о ее сообщнике?» «Ничего». «Вы будете защищать ее, даже допуская, что она виновна?» «Адвокат не может допускать, что его клиент виновен. Вы точно знаете, что она невиновна?» «Я знаю лишь то, что ее обвиняют в преступлении, и потому она имеет право на справедливый суд в присутствии присяжных. А чтобы суд был справедливым, ей необходимо иметь защитника. Без защитника судить нельзя». «Вам не кажется, что наша беседа не очень-то плодотворна?» Мейсон обезоруживающе улыбнулся. «Да, кажется». Репортеры сделали еще несколько снимков и оставили его одного. Мейсон опустился в кресло против перегородки, которая протянулась во всю длину стола, разделяя его. Надзирательница ввела Миртль Фарго. Ее лицо было бледным, на нем проступили морщинки, под глазами залегли темные круги. Губы, не накрашенные помадой, казалось, вот-вот готовы были задрожать. «Я вижу, вы совсем не спали», — сказал Мейсон. «Мне не давали уснуть. Допрашивали всю ночь, угрожали, заставляли вновь и вновь рассказывать, упрашивали меня, давали подписывать показания, а потом посадили в самолет и привезли сюда. И опять все началось снова. Я глаз не сомкнула». «Скажите, это вы мне звонили?» — спросил Мейсон. «И просили меня передать ваше поручение Мэтфорду Карлину?» Она посмотрела ему прямо в глаза. «Нет». «Убили вы вашего мужа?» «Нет». «Посылали вы мне деньги?» «Нет». «Вы понимаете, что вас обвиняют в убийстве?» «Да». «Вы понимаете, что адвокату почти нечего сказать в вашу защиту?» «Похоже, что так. Сперва я думала иначе, но теперь понимаю, что ошиблась». «Мистер Мейсон», — продолжала она, — «я в ужасном положении. Я совершенно невиновна в смерти моего мужа. Я знаю, что мне грозит, но больше всего меня беспокоит, как все это отразится на судьбе Стива, моего сына». Мейсон сочувственно кивнул. «Я всем пожертвовал ради него», — сказала она. «Я не могу сказать, чем я пожертвовала для его благополучия. И вдруг такой кошмар. Я в отчаянии». «Ответьте мне лишь на один вопрос», — сказал Мейсон. «Вы хотите, чтобы я вас защищал?» «Мистер Мейсон, у меня нет своих денег. Дядя оставил мне небольшое наследство, но эти деньги муж вложил в свой бизнес. Думаю, что он подделывал счета и почти полностью присвоил себе деньги. Но если что-то все-таки осталось, я хочу, чтобы на эти средства мой сын получил образование. У меня есть страховка, но я не смогу реализовать ее, пока Ну, словом, пока меня не оправдают. У вас есть что-нибудь наличными? Очень немного. У меня было $500. Но когда меня арестовали, их у меня забрали. У вас было $500 в момент ареста? Да, это были мои сбережения. Скажите, вы хотите, чтобы я вас защищал? Я вам уже сказала, у меня нет денег, чтобы платить адвокатам. Я спрашиваю, вы хотите, чтобы я защищал вас? Да. Отлично, сказал Мейсон. Вы мне все время лжете. Лжете, что не звонили мне, что не вы оставили клочок бумаги с комбинацией сейфа в телефонной кабинке. Лжете, что не посылали мне деньги. Конверт подписан вашим почерком. Нет, нет, вяло повторяла она. Но, хотя вы отказываетесь говорить мне правду, я буду защищать вас. И вот вам мой первый совет. Больше ни слова никому, никаких показаний. Вас, может быть, и оставят теперь в покое. Они и так уже из вас достаточно выжили. Вы подписывали свои показания? Да. В присутствии нотариуса? Да. Ваши показания записывала стенографистка? Да, я все рассказала. Вот и не говорите больше ничего, сказал Мейсон. Вам известно что-нибудь, что могло бы мне помочь при ведении вашего дела? Нет. Ваш муж был маклер по торговле недвижимостью? Да. Он занимался чем-нибудь еще? Нет, больше ничем. А его дела по продаже недвижимого имущества шли хорошо, успешно? В общем-то, да, но в последнее время похуже. Понятно. А теперь, мисс Фарго, я расскажу вам на чистоту, поскольку я ваш адвокат, как я сам представляю себе события последних дней. Я вас слушаю. Я думаю, сказал Мейсон, что это вы звонили мне в Золотой Гусь и просили меня выполнить ваше поручение. Она медленно покачала головой. Дайте мне, пожалуйста, закончить, сказал Мейсон. Я думаю, что вы послали мне все свои деньги, те, которые хранили на черный день. Я думаю, что черный день для вас пришел. Я думаю, каким-то образом ваш муж узнал об этом, и на следующее утро, вместо того, чтобы занять свое место в автобусе, идущем в Сакраменто, вам пришлось отражать нападки и обвинения вашего мужа. Думаю, что, испугавшись его, вы закрылись в спальне. Но муж, в конце концов, уговорил вас открыть дверь и попытался вас задушить. А вы, наверное, схватили нож и закололи его, защищаясь. Потом, я думаю, вы, опасаясь, что газетная шумиха бросит тень на вас и на вашего сына, попробовали сфабриковать себе алиби. Так как сперва вы собирались сесть в автобус, уходивший в 8:45, и знали, что ваша мать ожидает вас именно с этим рейсом, вы решили во что бы то ни стало приехать в Сакраменто именно в нем. Как видите, я думаю, что вы убили мужа, но не считаю вас убийцей. Я считаю, что это была самозащита. Но вы сами поставили себя в трудное положение, выдумав эту историю, в которую никто не верит. Женщина покачала головой. Я угадал? Мистер Мейсон, мне бы хотелось, о, если б я только смела вам сказать. Чего вы боитесь? Спросил Мейсон. Все, что вы говорите своему адвокату, сохраняется в тайне. Ну, скажите, миссис Фарго, я угадал? Нет. Тогда как же все это происходило? Я сказала вам чистую правду. Я приехала на... Значит, вы не убили мужа, защищаясь? Нет. А почему вы не признаетесь, что звонили мне в Золотой Гусь? Я не звонила вам. Вы доставляете мне лишние трудности в работе. Я рассказала вам все, что могла. Ладно, сказал Мейсон, я буду вас защищать. Но поймите только одну вещь. Какую? Если я возьмусь за ваше дело, я постараюсь добиться вашего оправдания. Ну, конечно. Но никакие присяжные никогда не поверят той истории, которую вы рассказываете. Поэтому, — сказал Мейсон, — я намерен предложить присяжным версию, которая покажется им убедительной. Но я ничем не могу помочь вам, мистер Мейсон. Не могу. Конечно, — сказал Мейсон, — вы связали себя, изложив свою версию и подписав показания. Вы сделали все для того, чтобы обеспечить себе пожизненное заключение. А то и газовую камеру. Но я-то не связал себя ничем. Что вы хотите сделать? То, что, на мой взгляд, будет больше всего в ваших интересах. Но, мистер Мейсон, вы не можете, ведь я все рассказала вам. Вы не можете строить защиту на лжи. «Я могу строить защиту на чем мне угодно», — ответил Мейсон. «И кто докажет, что это ложь? Вы запутались, вы сами это видите, и я пытаюсь вас спасти. Запомните, присяжные смогут вас осудить лишь в том случае, если в вашей виновности нет ни малейших сомнений. Вы понимаете это?» «Да. Я постараюсь им внушить эти сомнения. Но каким образом?» Я объясню, что вы убили мужа, защищаясь. Но я его не убивала. Нет, убили, но боитесь признаться в этом, опасаясь огласки, которая, как вы считаете, может запятнать репутацию вашего сына. Нет, мистер Мейсон, я вам честно говорю. Вам не придется ничего рассказывать присяжным. Пусть обвинитель сам изложит перед ними факты. Я же постараюсь пробудить сомнения в умах присяжных. Это все, что я могу для вас сделать. И сделать это можно лишь использовав показания свидетелей обвинения. От вас требуется теперь только молчание. Вы поняли? Сказал Мейсон и кивком головы дал понять надзирательнице, что беседа закончена. Мейсон спустился на нижний этаж и позвонил из автомата Полу Дрейку. «Пол», — сказал он. В этом дьявольском деле нужно быть во всеоружии. Из свидетелей опаснее всех миссис Мейнард. Я хочу, чтобы ты разузнал мне кое-что о ее зрении. А что у нее со зрением? Ей года 32. На фотографии в газете она без очков. Но ведь случайно может оказаться, что она плохо видит. Дома носит очки, а на людях снимает их. «Ну и что же, так делают многие женщины», — сказал Дрейк. «Но если эта женщина выступает со свидетельскими показаниями против моей клиентки, ее очки должны быть на носу, а не в сумочке», — отрезал Мейсон. «Ясно». «Вообще-то это заблуждение, будто очки портят внешность женщины», — сказал Мейсон. «Но поскольку это заблуждение свойственно многим женщинам, я хочу проверить». Не из их ли числа миссис Мейнард? Выясни о ней побольше. Все, что сможешь. О ее прошлом, настоящем, вкусах, склонностях и антипатиях. Где она бывает, что делает. Не увлекайся, Перри, сказал Дрейк. А то тебя обвинят в том, что ты оказываешь давление на свидетеля. Да мне плевать на это, ответил Мейсон. Я ей не угрожаю. Я просто хочу выяснить факты. Займись этим немедленно. Она, наверное, уже вернулась в Лос-Анджелес.